Эпилог. Стелла. 4 года спустя. «Отдохни, наслаждайся летней пятницей», — сказала я помощнице. «Мы с Кристи стояли перед офисом. Я вполне справлюсь в одиночестве». «Ты уверена, я могу?» «Да, иди», — поторопила я. «Наслаждайся погодой, там великолепно». «Хорошо», — нехотя согласилась она. «Напиши или позвони, если что-то понадобится. Кстати, я кое-что забыла». Ее беспокойство по поводу раннего ухода с работы сменила хитрая улыбка. «У тебя гость». Я нахмурилась из-за неожиданного дополнения к расписанию и озорного огонька в ее глазах. «Кто?» Вопрос резко оборвался, когда я открыла дверь и увидела, кто стоит за ней. Темный костюм, глаза цвета виски и букет самых великолепных роз, что я когда-либо видела. Когда он увидел меня, на его лице появилась медленная смертоносная улыбка. Кристи вздохнула и чуть не потеряла сознание. Я ее понимала. Даже спустя 3 года брака эта улыбка неизменно повергала мое сердце в трепет. «Доброе утро, бабочка». От звука его голоса в животе разлилось тепло. «Что ты здесь делаешь?» — ахнула я. «Я думала, ты в командировке». Он уехал в Лондон 2 дня назад и должен был вернуться только в воскресенье. Вылетел пораньше. Он небрежно пожал плечами. Я соскучился. Хорошо, что я держалась за дверную ручку. Иначе растаяла бы и повалилась на пол. Кристи откашлялась. «Пожалуй, пойду наслаждаться летней пятницей. Хороших выходных!» Она подмигнула мне и ушла. Меня бы оскорбили намеки в ее голосе, если бы я не была столь увлечена великолепным мужчиной, стоящим буквально в 2 метрах от меня. «Прошло 5 минут, миссис Харпер», — протянул Кристиан. «Сколько еще твоему мужу ждать поцелуя?» «Ты», — сказала я. «Невероятно». А потом подбежала и обняла его за шею. Сердце забилось быстрее, когда комната наполнилась его смехом. Я целовала Кристиана, упиваясь его вкусом и запахом, будто мы провели в разлуке несколько месяцев, а не дней. «Не могу упустить возможность навести свою талантливую жену в ее офисе», — сказал он, когда мы, наконец, оторвались друг от друга. Он обнял меня за талию, а я уткнулась лицом ему в грудь и вдохнула насыщенный знакомый аромат. Аромат любви, комфорта и безопасности. Самый любимый запах на свете. «Офис в Сохо. У тебя получилось, Стелла Алонсо Харпер». Последние несколько лет бренд Стелла Алонсо стремительно развивался. Мы выпускали одежду, аксессуары и парфюмерию. Соответственно, расширялся и офис. Я улыбнулась насмешкам Кристиана, но потом меня охватил внезапный приступ меланхолии. Мы переехали в Нью-Йорк, когда поженились, и оба наших офиса теперь располагались на Манхэттене. Джулс с Савой остались в Вашингтоне, но я виделась с ними и Бриджит минимум 2 раза в год, во время ежегодной совместной поездки и на каникулах. Моя семья приезжала несколько раз в году, а мы ездили к ним. Жизнь была прекрасна, но я очень скучала по одному человеку. «Хотела бы я, чтобы это все увидела Маура», — мягко сказала я. «Ей бы понравилось». Маура дожила до нашей свадьбы и мыслила во время торжества яснее, чем долгие годы до этого. Через несколько недель, сразу после того, как мы с Кристианом вернулись из медового месяца, она умерла во сне. Ее смерть разбила мне сердце, но я знала, она была готова уйти, и теперь она в лучшем месте. Хоть она и не помнила меня в последние годы жизни, в глубине души я задавалась вопросом. Возможно, она ждала, пока я обрету свой дом. Она видит. Кристиан сказал это так уверенно, что я поверила. С каких это пор ты стал оптимистом? С тех пор, как женился на тебе. Он погладил меня по спине. Возможно, дело в коктейлях из ростков пшеницы, которые ты заставляешь меня пить каждое утро. Наверное, ты что-то туда подсыпаешь. Мой хохот развеял остатки меланхолии. Они продлят вам жизнь, мистер Харпер. Я хочу провести с тобой долгие-долгие годы. Не годы, милая. Вечность. Кристиан приподнял мой подбородок, и сердце снова затрепетало. Но на всякий случай нужно по максимуму использовать то, что у нас есть. У меня вырвался полувздох, полусмешок, когда он смахнул со стола бумаги и посадил меня на него. «Кристиан!» — вяло возмутилась я. «Тут была работа за всю неделю». «Я уберусь». Невозмутимо пообещал он. А пока у меня есть идея, как загладить вину». Он опустился на колени, раздвинул мне ноги, и внезапно из головы начисто пропали все мысли о работе. Кристиан. Когда я женился, никто не предупредил, насколько часто мне придется общаться с друзьями жены. Праздники, дни рождения, званые обеды, когда они приезжали в город. Мой некогда заполненный деловыми встречами календарь теперь разрывался от мероприятий наподобие похода на Бродвей или Рождества у фон Ашебергов. Мы устраивали праздники по очереди, и в этом году встретились на вилле Риса и Бриджит в Коста-Рике. В частности, сидели у них в гостиной на ежегодном вечере настольных игр в канун Рождества. Я пил вино и дожидался неизбежных причитаний, как и каждый чертов год. «Не может быть, чтобы ты не обманывал!» Джош недоверчиво уставился на поле монополии. «Как по расписанию. Почему ты всегда выигрываешь?» «Что тут сказать? Я работаю с недвижимостью», — протянул Алекс. «Возможно, у тебя появятся шансы, если мы сыграем в настольную игру про медицину». «Я отказываюсь в это верить». Джош опустился на корточки. «Каждое Рождество!» «Не заводись». Джулс погладила его по руке. «Это просто настольная игра». Ее бриллиантовое кольцо сверкало при каждом движении. Прошлым летом они с Джошем наконец обручились, хотя еще не назначили дату свадьбы. «Это не просто настольная игра, рыжая. Это моя гордость, мое достоинство, мои...» «Фальшивые деньги?» — подняла бровь Ава. «Ты каждый год говоришь одно и то же». «Да, но это по-прежнему правда», — проворчал Джош. Он наклонился, оказавшись на уровне глаз своих трехлетних племянницы и племянника. «Ваш папа — мошенник». Но его обвинения не впечатлили никого из детей. «Папа выиграл», — настаивала София. «Верно, солнышко». Алекс бросил в сторону Джоша самодовольный взгляд, а потом обнял ее и поцеловал в щеку. Она хихикнула от удовольствия. «Твой дядя Джош — закоренелый неудачник». Ее брат-близнец Нико уселся на корточки и принялся колотить по полю крошечными кулачками. «Дядя — неудачник, папа — победитель». Детальки монополии полетели во все стороны. Я тихо выругался, когда одна из них попала мне в бокал. Ни за что не стану допивать остаток, испорченный грязной игрушкой. Тем временем Джош игриво схватил Нико, который завизжал от смеха и начал его щекотать. «Не могу поверить, что ты меня предал, приятель!» — прорычал Джош, хрипя от удовольствия. «Мы же команда!» Дочь Бриджит и Риса наблюдала за их вознёй с озадаченным видом, слишком зрелым для ее лет. Маленькая Камилла фон Ашеберг, светловолосая и сероглазая, была миниатюрной копией родителей. В голубом платье и с бантом такого же цвета она смотрелась на удивление царственно для двухлетнего ребенка. Она нахмурилась, когда Джош и Ника случайно опрокинули стакан с водой. «Папочка!» — она дернула отца за рукав и указала на беспорядок. Я мог поклясться, что услышал нотки неодобрения. «Не беспокойся, милая», — вздохнул Рис. «Случается каждый год». Никогда не думал, что такое скажу, но дочь Риса — единственный ребенок, который не повергает меня в ужас, — прошептал я Стелле. По крайней мере, у Камиллы хватало совести сидеть спокойно. Я с ужасом наблюдал, как София играет с волосами Алекса. «Папочка, коса!» Она закрутила пряди во что-то даже близко не похожее на косу. «Смотри!» «Просто великолепно!» — снисходительно сказал он, и она продолжила терзать его идеально уложенные волосы. Я был уверен. В тот день, когда обычно ледяной Алекс стал отцом, он поменялся телами с каким-то самозванцем. Иного объяснения не было. Стелла рассмеялась. «Близнецы очаровательные, ты это знаешь». «Ничего я такого не знаю», — проворчал я, хотя София и Ника были довольно милыми. Насколько милыми вообще могут быть дети? Я глянул на Риса. «Мне казалось, наблюдать, как ты размяк из-за одной девушки, было ужасно», — Протянул я, пока они с Бриджит ворковали над хихикающей Камилой. «Из-за двух еще хуже». Теперь, когда игра закончилась, все разошлись по своим делам до ужина. Джош по-прежнему пытался, безуспешно, заставить Ника сказать, что дядя Джош — победитель. Ава фотографировала Алекса и Софию, которая лазала по отцу бутон, гимнастический снаряд. Стелла сидела рядом, с удовольствием наблюдая за нашим разговором. Она привыкла к нашей с Рисом странной дружбе. «Ты говоришь, многовато ерунды для человека, который однажды уже взял слова обратно». Он поправился, когда Бриджит бросила на него предостерегающий взгляд. «Давай, милая, пойдем посмотрим на цветочки, пока твой папа болтает с дядей Кристианом». Она подхватила Камилу и понесла ее в сад, явно опасаясь, что мы в любую секунду скатимся к ненормативной лексике. «Я тоже пойду», — быстро сказала Стелла. «Выпью воды». Я дождался, пока она уйдет, а потом посмотрел на Риса, выгнув бровь. «Понятия не имею, о чем ты». «Разумеется, нет, мистер, я не верю в любовь». В груди вспыхнула досада. «Все еще припоминаешь? Уже 5...» Я понизил голос, чтобы не услышали София и Нико. 5 чертовых лет!» «О, я буду припоминать тебе это всю оставшуюся жизнь, так что привыкай», — сказал Рис. «А когда у тебя появятся дети, ты снова возьмешь свои слова обратно». Он откинулся назад и скрестил руки за головой с самодовольной улыбкой. «Жду не дождусь!» «Терпеть не могу этого засранца!» Прежде чем я успел ответить, из кухни показалась Стелла. «Кристиан, можешь подойти? Мне нужна твоя помощь». «Уже иду». Я встал и окинул смеющегося Риса холодным взглядом. «Пока я помогаю жене, подумай о том, как Камила вырастет и начнет встречаться с парнями», — сказал я, стирая улыбку с его лица. «Наслаждайся». И с удовлетворением услышал его низкое рычание. Зайдя на кухню, я обнаружил, что Стелла пьет уже 5-й стакан воды за вечер. «Уверена, что не хочешь вина?» Она не очень любила алкоголь, но обычно выпивала бокал или 2. «Отличный винтаж». «Да, уверена». Она поставила стакан и посмотрела на меня со странным взволнованным видом. «Сейчас я не могу пить алкоголь». Ее слова прозвучали так многозначительно, будто я должен сделать какой-то вывод. «Она не пьет алкоголь, и что с того?» «Конечно, немного странно. Сейчас я не могу пить алкоголь». Я повторил про себя ее слова. «Не могу, не хочу». «Она не может пить алкоголь, и вероятная причина...» Мой пульс замедлился до одного длинного изумленного удара. «Я не хотела говорить при всех, но ждать тоже уже не могу», — Стелла понизила голос. «Кристиан, я беременна». «Ты беременна», — повторил я. Слова эхом прозвучали в голове, я был слишком шокирован, чтобы полностью их осознать. Стелла кивнула, ее лицо сияло от радости и волнения. «Беременна. Дети. Наш ребенок». Я забыл, как дышать. Бросился к Стелле и яростно поцеловал ее, а сердце забилось так сильно, словно останется синяк. «Забудьте все недобрые мысли о детях. Мы станем родителями. Я стану отцом и увижу, как в Стелле развивается наш ребенок. Может, маленький мальчик с кудрями и смуглой кожей, а может, маленькая девочка с зелеными глазами матери и милой улыбкой». В груди пробудился яростный защитный инстинкт. Ребенок еще даже не родился, а я уже хотел защищать его ценой своей жизни. Мальчик или девочка, неважно, главное, что он наш. «Значит, «Ты счастлив?» — с надеждой спросила Стелла. Мой смех охрип от эмоций. «Конечно, счастлив, милая, как иначе?» «Нужно как можно скорее найти лучшего в стране акушера и переделать пентхаус. Сейчас он не слишком подходит для детей. Купить Стелле одежду для беременных, заказать...» «Ты только что говорил, что дети наших друзей повергают тебя в ужас, так что...» В ее голосе прозвучала дразнящая нотка. «Да, но речь была не о нашем ребенке. Наш ребенок никогда не сделает с моими волосами того, что устроили Алексу». Стелла искоса глянула на меня. «Конечно, хочется верить, что наш ребенок окажется первым в мире младенцем, который не кричит и не плачет, но есть шансы, что этого не случится. Я хочу, чтобы ты был готов». «Мне плевать. Он может кричать и плакать сколько угодно, и все равно будет таким же, как мать». Я коснулся ее губ своими. «Идеальным». Легкая дрожь удовольствия пробежала по ее телу. «Тогда, много лет назад, я была права», — пробормотала она. «Кристиан Харпер, у тебя мягкое сердце». Я тихо рассмеялся. «Только для тебя, бабочка». Я снова поцеловал жену, наслаждаясь ее теплом, пока из гостиной доносился смех наших друзей. Сцена была настолько приторной и уютной, что прежний я испытал бы отвращение, но в этом заключалась разница между тогда и сейчас. Когда-то, давным-давно, я не верил в любовь. Теперь я понял. Любовь была последним недостающим кусочком пазла моей жизни. С ним я, наконец, стал целым.